Глава 15. Марко. Я не сомкнул глаз с тех пор, как пробрался из кухни в комнату. Лучи солнца падают на пол. Сидя в кресле, я кручу кулон с инициалами Коса Ностра. Белое солнце играет на свету. Мне нужно отдать Лие этот кулон, но я не могу найти предлога. Сегодня день свадьбы, и приезжает Игорь. Я обязан всеми возможными способами обезопасить Лию от его цепких лап. Нутро подсказывает, что без кулона она станет первой мишенью. Она слишком красива для нашего мира, а ее ум добавляет ей баллы. Многие женщины сдержаны и строго воспитаны. Они слишком чопорные. Мой алмаз выделяется на их фоне чересчур сильно. Я не могу пойти и вручить Лии кулон сам. Это вызовет слишком много подозрений. Да и она, вероятнее всего, все утро будет в окружении других женщин. Единственный вариант — Аспен. Мне нужно найти ее и убедить отдать кулон подруге. Достав телефон, я набираю Нико. «Чувак, какого черта? 7 утра!» — шепчет он в трубку. Я подхожу к кровати и ставлю телефон на громкую связь. «Ты уже в особняке? Мне нужно, чтобы ты нашел Аспен», — говорю я, скидывая с себя рубашку. «Ты издеваешься? Я приехал пару часов назад!» «Думаешь, меня это волнует? Найди Аспен и сообщи мне». Я сбрасываю вызов, направляясь в ванную. Нужно смыть сонливость и запах Лии. Не хочется этого делать, но ее аромат пропитал всю кожу. Встреча на кухне была чистейшим раем. Полнейший кайф. На губах появляется улыбка. Она даже не назвала наш интимный момент ошибкой. Какая она божественная на вкус. Властная и напористая. Ее пальцы до последней секунды оргазма не отпускали меня. Черт, никакой дрочки, Марка! Ледяная вода стекает по волосам и по телу. Мышцы перекатываются под струями. Опираясь руками о кафель, я вздыхаю, пытаясь выкинуть из головы мысли о стонущей Лии. Это сложнее, чем я думал. Я всего лишь давил ее до оргазма несколько раз, а уже одержим ею. Не представляю, что со мной будет, когда я трахну ее. Наконец я покидаю ванную. Телефон на кровати издает звук сообщения. 7:47. Нико. Эта сумасшедшая занимается йогой в саду. До свадьбы меня нет, блять, на этой земле. Собираюсь и направляюсь в сад. Я не знаю, что мне нужно будет пообещать Аспен, но это не имеет значения. Безопасность Лии сейчас на первом месте. Проходя через панорамные раздвижные двери, замечаю брюнетку на лужайке. Она стоит на руках, и мои брови ползут вверх. Мне хочется верить, что Гарри не занимается такой же херней, как она. Аспен замечает меня и принимает сидячее положение. «Никогда бы не подумала, что ты захочешь присоединиться», — смеется она, подмигивая. «У меня есть просьба», — говорю я, присаживаясь на корточке рядом с брюнеткой. Она обводит меня взглядом. «Что тебе нужно?» — спрашивает девушка с интересом. Я вытаскиваю из кармана кулон и, держа его за цепочку, протягиваю Аспен. Белое золото искрится на свету. Девушка замирает и пристально смотрит на кулон. Хмуря брови, она вскидывает на меня шоколадные глаза. «Ты должна подарить его Лии. Она теперь часть семьи. Этот кулон — семейная традиция». Аспен проводит пальцами по металлу, застывая на инициалах C и N. Быстро мотнув головой, она отрывает руку, и на сливочных губах появляется ухмылка. «Семейная традиция?» — спрашивает брюнетка, кидая на меня взгляд. «Я знаю, что означает этот кулон». Теперь мои брови ползут вверх. «Вот ты и попалась, маленькая лгунья. Ты только что сама себя спалила». Аспен понимает, что не должна была этого говорить, и, поджимая губы, смотрит на меня в упор. «Эта женщина пытается убить меня взглядом?» «Да». «Что же он означает?» Ехидно интересуюсь я, загоняя ее в ловушку. Она подмигивает мне. «Ты просто метишь территорию, мужик!» Хватая кулон, она поднимается на ноги. «Я передам это Лии, но ты мне будешь должен», бросает Аспен, сворачивая коврик, и направляется в дом. Меня поражает ее стремление выкрутиться из любой ситуации. Даже сейчас она мастерски свалила в закат. Я не знаю, что будет делать с ней Ника, чтобы вытащить из Аспен правду. Скользя по особняку взглядом, замечаю, что только в одной гостевой комнате задернуты шторы. Хрен он будет спать. У нас еще есть дела перед торжеством. Лия. Я смотрю на желтую таблетку в руке. Нужно выпить, и станет легче. Одна таблетка, и никакой тревоги и пугающих мыслей. Джейн беременна. Она, черт возьми, беременна. На протяжении всего времени, когда я могла наблюдать за их отношениями, они выглядели счастливой парой. Но действия Марка противоречили этому. Пошел он к черту, и все, что было между нами. Проглотив таблетку, я мою руки и спешу в сад. Церемония должна начаться в скором времени. Весь сад украшен разнообразными цветущими растениями и яркими цветочными композициями. Белые, розовые, кремовые розы гармонично вписываются в общую концепцию торжества. На столах размещены свечи, создавая романтическую атмосферу. В разных углах сада расположены декоративные элементы. Они добавляют изысканности и стиля. Огромное количество гостей прогуливается по окрестностям в ожидании начала церемонии. Аспин стоит около фуршетной зоны, объясняя что-то шеф-повару. «Где здесь безлактозное меню?» Тыча пальцем в тарталетку, требует ответа подруга. Мужчина средних лет хмурит брови и оглядывает стол. «Вы не видите?» — спрашивает она. «Представляете, я тоже!» Всплескивая руками, она подходит ближе к мужчине. «Дело плохо». Прибавляя шагу, настигаю скандалистку и отодвигаю ее. «В чем проблема?» Вежливо спрашиваю, кидая на Аспин злой взгляд. Мужчина смотрит мне за спину, и его глаза начинают метаться из стороны в сторону, не останавливаясь ни на чем. «Что тут происходит?» Меня передергивает. Пульс учащается, кровь бежит по венам с бешеной скоростью, а сердце сжимается. «Они не приготовили безлактозное меню!» Вскрикивает Аспин, вырываясь из моей хватки. Марка проходит вперед и останавливается около шеф-повара. Кидает взгляд на стол. «Почему ты так требуешь это меню?» — спрашивает он мою подругу. «Все выглядит довольно неплохо». «А чем ты собираешься кормить свою сводную сестру?» — ехидно интересуется та. «У Лии непереносимость лактозы, парень!» — машет она рукой перед лицом Марка. «Нет, пожалуйста, не смотри на меня!» Янтарные глаза впиваются в мое лицо, взгляд скользит вниз и застревает на кулоне. Марка подходит ближе к мужчине. «Приготовь безлактозное меню», — приказывает он. «Еще одна оплошность, и ты можешь искать новую работу». Марка отходит от нас, кивнув Аспин. «Странно, почему он ей кивает?» Я бросаю вопросительный взгляд на подругу. Брюнетка улыбается, протягивая мне стакан с темной жидкостью. «Ты приняла таблетку?» — интересуется Аспин, подходя ближе. «Да», — отвечаю, делая большой глоток терпкой жидкости. «Но меня разрывает», — допивая скотч, возвращаю стакан подруге. Аспин вскидывает брови, изучая опустевший стакан. «Может, стоит поговорить с ним? А что я должна, по-твоему, ему сказать?» — ехидно спрашиваю я. Окидывая взглядом сад, замечаю яркое пятно. Джейн подходит к Марку и берет его под руку. «Это сводит меня с ума, черт! Каждый атом требует, чтобы я отогнала блондинку от него. Но кто я такая, чтобы вмешиваться?» «Правильно, никто». «Потребуй всю правду», — отвечает подруга. «Но не руби с плеча». Музыка разносится по саду. Алессандра подходит к арке, демонстрируя всем свое счастье. Братья Морелли идут по дорожке, обставленной стульями, и присаживаются на первый ряд. Все гости занимают свои места. Аспин хватает меня под руку и тянет к первому ряду. «Черт, что она делает?» Не церемонясь, подруга тащит меня через газон. «Конечно! Зачем нужно брусчатое покрытие?» «Мы идем так быстро, что каблуки проваливаются в землю!» «Черт!» Останавливаясь рядом с Маркой и Нико, Аспин ослепительно улыбается. «Нико, не мог бы ты уступить это место Лии? Семья должна сидеть вместе», — утверждает она, кокетливо хлопая ресницами. Я с удивлением смотрю на подругу. Что она пытается сделать? Нико ухмыляется, поднимая на Аспин серые глаза. «Без компании мне будет безумно скучно», — заявляет он, оглядывая платье девушки. Черт с тобой! Я составлю тебе гребаную компанию. Только подними свою задницу с этого места, малыш!» — шепчет подруга, опустив мою ладонь. Нико поднимается, предлагая Аспен взять его под руку, на что она фыркает и присаживается на соседний стул. Парень издает смешок и направляется к ней. Я стою, как идиотка, и смотрю на свободное место рядом с Марко. Закрыв глаза, я пытаюсь глубоко дышать и, приподнимая подол платья, присаживаюсь возле брюнета. Запах сандала заставляет затаить дыхание. Сердцебиение учащается, тепло расходится по телу. С каждым днем я все больше теряюсь в нем, и это чертовски плохо. «Бабушка говорила тебе про наши традиции?» — спрашивает Марко. Повернув голову, я встречаюсь с янтарными глазами. Глаза, которые доводят до высшей степени безрассудства. Нотки беспокойства скачут в радужках. Он так переживает из-за какой-то традиции? Марко облизывает губы, и на секунду его глаза замирают на мне. Лишь секунда, но такая сладостная. Это заставляет сглотнуть. Наше притяжение слишком агрессивно. Несмотря на ситуацию с Джейн, мне все время хочется затащить его куда-нибудь и снова потребовать его рот. У меня явно проблемы. Мне нужна помощь. «Лия!» — переспрашивает Марко. «Что за традиции?» — интересуюсь, закидывая ногу на ногу. Разрез платья оголяет мои загорелые ноги. Благодаря маслу кожа блестит под жаркими сицилийскими лучами. Рисуя узоры на ноге, я кокетливо смотрю на Марко. Он бросает взгляд на мой палец и тихо сглатывает, не отрывая глаз. «Мы должны будем танцевать сразу после родителей, так как являемся старшими детьми», — говорит брюнет, расстегивая пуговицу на рубашке. «И еще, всю свадьбу ты находишься рядом со мной». «Я должна находиться возле него всю свадьбу? Он сейчас серьезно? Наблюдать за их с Джейн идеальной парой и стоять рядом? Он именно так это себе представляет? Для приказов у тебя есть невеста», — ехидно констатирую я. «Не собираюсь быть рядом с тобой неотлучно». Бросив на меня взгляд, Марко улыбается. «Интересно, почему? Может, он думает, что я ревную? Но этого не будет никогда. Ревность мне не свойственна». «Перестань играть со мной», — шепчет брюнет. «Сделаешь это снова, и я смогу полакомиться тобой, милая». Тихо сглатываю и поправляю волосы, оставляя предупреждение Марко без ответа. Я должна испытывать к нему злость, а не страстное влечение. Черт возьми, все дело в таблетке. Она сделала меня слишком уязвимой. Злость исчезла, но она мне еще пригодится. Хотя, если бы я не приняла пилюлю, меня бы разрывали внутренние терзания. Музыка становится более спокойной, и ведущий объявляет о начале церемонии. Празднование проходит на высшем уровне. Атмосфера просто невероятная. Всюду слышатся смех и разговоры, танцы в самом разгаре. Марко не дает мне прохода весь вечер. Я уже сбилась со счета, сколько раз отправляла его к Джейн. Несмотря ни на что, мне приходится изображать счастье. И я действительно счастлива за маму и Алессандро. Я несчастна из-за другой ситуации, в которой оказалась. Джонатан сидит по левую руку от меня, наблюдая за танцующими. Делая вид, что я безумно заинтересована составляющими салата на тарелке, продолжаю ковырять вилкой. Музыка меняется на более ритмичную и напоминает скорее что-то традиционное и итальянское. Всем телом я ощущаю движение рядом со мной. Марко, сколько еще раз мне его послать, чтобы он оставил меня в покое? Я вскидываю голову, наши взгляды встречаются. Он кивает в знак приветствия Джонатану, протягивая мне руку. «Лия, мы должны присоединиться к танцу», — констатирует он. «Итальянская традиция, помнишь?» Уже собираюсь отказать, когда за спиной звучит голос ведущего. Марко пожирает меня глазами, берет за руку и ведет к толпе, которая уже собралась вокруг. «Ты знаешь, как танцевать тарантеллу?» — спрашивает брюнет, крепче сжимая мою руку. Он серьезно? Если я живу в Италии, это еще не значит, что когда-либо танцевала национальные танцы. У меня есть итальянские корни, но русские полностью их перебивают. Хм, я не умею. Признаюсь в надежде, что Марко выкинет эту идею из головы. Брюнет кивает, подводя меня к родителям. Встав напротив, он опускает голову и смотрит на меня. «Ничего сложного», — произносит он. «Доверься мне». Слова такие тихие, что только я могу их расслышать. В доверии самая большая проблема. Я доверяю всего трем людям на этой планете. Больше никому. Но слова Марка отзываются в сердце, и я ловлю себя на мысли, что при других обстоятельствах мне бы не хотелось доверять ему. Мужчина протягивает руки перед собой. «Давай, Лия, доверься ему всего на пару минут». Кладу ладони на его вытянутые руки, по телу бежит электрический разряд. Марко притягивает меня ближе, так что между нашими телами не остается и сантиметра. Грудь бурно вздымается, дыхание учащается, он завораживает. Каждый раз, когда я оказываюсь рядом с ним, мне становится спокойно. Музыка разносится по саду, танец вот-вот начнется. Темп быстрый, ритмичный. Сначала небольшие шаги и подскоки. Ритм ускоряется, и я не успеваю опомниться, как Марко начинает кружить меня. Я удивляюсь тому, как ловко он ведет меня среди других танцующих. Движение становится все быстрее и интенсивнее. Мое тело начинает расслабляться и полностью отдается во власть партнера. Он знает, что делать, и я даю ему право руководить. Мы находим баланс и кружимся среди остальных. Наши движения настолько синхронизировались, что я будто летаю над землей. Мы прижимаемся друг к другу так, будто боимся, что один из нас может пропасть в эту минуту. В глазах Марка вспыхивает огонь, воздух пропитывается нашей страстью. Дыхание сбивается из-за быстрого темпа. Губы мужчины находятся в паре сантиметров от моих. Так и тянет их поцеловать. Тут Марко отпускает меня, и все начинают двигаться по кругу. Музыка гремит, движения ускоряются. Наконец, смолкает последний аккорд. Раздаются радостные возгласы толпы, но меня не волнует, что за нами наблюдают сотни человек. Он мне сейчас нужен. Мне нужна та безопасность, которую он может мне дать. Пальцы касаются ладони Марка, нежно рисую на ней узор. Я уже собираюсь что-то сказать, но не успеваю, и Алессандра подзывает сына к себе. Черт, я должна была спросить его сейчас. Возгласы стихают, все смотрят на меня. Что, черт возьми, происходит? Лия, зовет меня Джонатан. Нахмурив брови, я поворачиваюсь. Тело деревенеет, пульс учащается. Дыхание сбивается, слюна собирается во рту, и я сглатываю. На спине выступает испарина. «Нет, пожалуйста, не делай этого!» Мужчина опускается на одно колено, ослепляя улыбкой. В руке он держит бархатную коробочку. Бриллианты переливаются на солнце, отбрасывая блики, и я ошарашенно смотрю на кольцо. «Дорогая, ты вошла в мою жизнь вихрем!» Ты наполнила ее светом и теплом. Выходи за меня, моя герцогиня. Я не двигаюсь, глядя на Джонатана. Кольцо. Мать твою, чертово кольцо! Пожалуйста, пускай это будет сон. Лия? Тихо спрашивает мама сзади меня. Мимо меня пробегает Джейн, зажимая рот рукой. Глядя на бегущую к дому блондинку, мне хочется оплакивать себя и ту ситуацию, в которой я оказалась. Тупая идиотка! У Джейн и Марка будет ребенок! Не забывай про свой план! Джонатан выжидающе смотрит на меня. Я должна согласиться. Другого выхода нет. Да, это раньше, чем я планировала, но у меня получится уговорить его подождать еще немного. Даже если я буду носить это чертово кольцо. Втянув воздух в легкие, я отвечаю. «Да». Мужчина смеется, подхватывая меня на руки и кружит. По саду разносятся крики и аплодисменты. Остановившись, он вытаскивает кольцо. Моя рука начинает трястись, когда холодный металл касается кожи. Бриллианты отражают свет и искрятся. «Что, блядь, тут происходит?» Меня передергивает от этого голоса. «Что еще может быть хуже?» «Правильно, ничего».